Третье. Собрание на Моросейке было немногочисленным, но шумным. Няня, которая сидела с дочкой Алисы, сильно порезала палец, поехала в травмпункт. Так что дочку Алиса привела на собрание. Именно благодаря дочке собрание вышло таким шумным. Дочку звали Владой, причем звали совершенно бесполезно. Влада была не расположена к переговору. Это была девочка лет 4, с крошечными ручками, ножками, одетая в длинное платье с рисунком из пант и мечей. Она казалась некрасивой, возможно, то, что непрестанно хныкала. Сама Алиса есть не привлекательна, то весьма изящна. Странно, что от одного и того же отца могли родиться настолько непохожие дочери. Лидина Яночка хорошенькая, впрочем, тоже капризная. Невольно подумала, что не от того ли Вадим так явно приближает к себе Лиду, что та родила красивую дочку, словно поднесла ему зеркало, в котором он, как отец, выглядит в лучшем свете. Впрочем, с Алисой отношения тоже продолжаются. Если не бросаются в глаза, то только благодаря скрытности самой Алисы. С Владой Крем чаще разговаривает по видеосвязи. Когда он беседовал по видеосвязи со мной, я бы его не назвал хорошеньким. Его массивная голова на экране слегка разбухала, подергивалась, время от времени распадалась на какие-то хлопья. Вот попробуй вырасти красивым, глядя на такую голову, день за днем. А ведь профессор в повседневной действительности как Финист Ясный Сокол. Как у этого отца могла родиться такая очаровательная дочка, как Яночка? Говорила же Варвара, когда мы еще разговаривали, что у Лиды в Москве имеется постоянный друг. Почему же не возникает сомнений, что Влада точно родное дитя профессора? Возможно, от того, что ничего хорошего от Вадима Марковича я давно не ожидаю. Антон Турчин постригся и говорил теперь более энергично, отрывистыми фразами. «Мы с бригадиром посоветовались». Тупые главные козырь эмпатика. Горькие деревца, цветочки — это бла-бла-бла. Его в Подмосковье тонны. Италии и топы. Топы надо описать как тренажеры, типа качалка личностного роста. 5 дней занятий на симпосии, и у вас драйвер карьерного прыжка достигнут через 2 ступеньки. Влада тянулась к нефритовым бусам на шее Алисы. Алиса пыталась на полпути заслонить бусы игрушечной лисой, мокрой от Владиных слез. Но девочка с упрямой целеустремленностью отталкивала игрушку и пыталась ухватиться за ближайшую бусину. — Не знаю, Антон, это как-то... Владушка, перестань, Бога ради. Понятно же, что никто никуда не перескочит. Но это всего лишь модель. Но если топы не прокачивают скиллы, а просто украшают пейзаж... Никто не отдаст такие бешеные бабки за 5 дней в итальянском захолустье. Я подумал, что лет через 20, когда ветер, дожди, жара, морозы, мхи, лишайники состарят все эти сооружения, возможно, с ними примирится окружающее пространство Умбрийских гор. Вот тогда в заброшенности, в слитности с природой они перестанут быть топами, тренажерами, коммерческими предложениями. Будут непонятными камнями и части волшебства Умбрии, вроде тумана, высвеченного солнца посредине Субазио. «Михаил, а что ты думаешь про наши каменные тренажеры?» — услышал я из комнаты на Моросейке. В это время маленькая ручка Влады пробилась через все преграды и вцепилась в круглую бусину. Возможно, если бы Алиса не защищала бусы от дочери, если бы... Надела их на Владину шею, они остались бы живы. А поскольку игра называлась «Эти бусы ты не получишь», Влада вступила в нее и выиграла. Схватив первый подвернувшийся нефритовый леденец, она дернула изо всей силы, и по столу, по скамье, по полу с треском затанцевали зеленые мутные шарики. Мать и дитя закричали одновременно, словно затеяли новую игру. При этом Алиса кричала, что у нее хватает дел без всяких камней. Вероятно, имею в виду, вовсе не нефрит, что все эти собрания — пустая трата времени, ей давно пора на встречу с клиентом. Крик Влады был ее щитом, доспехами, крепостной стеной, и девочка чувствовала, что пока она кричит, ничего худого не случится. Наконец, ползая по полу, участники летучки собрали все зеленые бусинки в прозрачный мешок. Влада была умыта, обута и укутана, и Алиса, на лице которой временно закрепилось выражение непримиримой ненависти, попрощалась, ни на кого не глядя. Перед уходом Влада впервые улыбнулась и вдруг обнаружила, что она может быть милым, обаятельным ребенком не хуже своей единокровной сестры. «Дети меня демотивируют», — произнес Антон, который выглядел удрученным. «Легче мешки ворочать». «Это я уже слышал про эти мешки».